Даже Арблестер заколебался при этом предложении. Но так как его товарищ настаивал, а у Дика хватило разума сохранять самое деревянное, равнодушное выражение лица и лишь пожимать плечами, шкипер наконец согласился и разрезал веревку, которая связывала ноги пленника. Это не только дало возможность Дику уйти, но и вообще ослабило все веревки. Он почувствовал, что рука за спиной стала двигаться свободнее, и начал надеяться, что со временем ему удастся ее совсем высвободить. Он уже и так многим был обязан глупости и жадности пирата. Этот достойный человек взял на себя руководство и привел их в тот самый кабак, где Лоулис пил с Арблестером во время урагана. Сейчас кабак был пуст, огонь потух, и только груда раскаленного пепла дышала приятным теплом. Они уселись, хозяин поставил перед ними кастрюлю с горячим элем. Пиррет и Арблестер вытянули ноги и скрестили руки. Видно было, что они собираются приятно провести часок-другой. Стол, за который они сели, как и остальные столы в кабаке, представлял собой тяжелую квадратную доску, положенную на два бочонка. Собутыльники заняли все четыре стороны стола, пират сидел против Арблестера, а Дик против матроса. «А теперь, молодой человек, — сказал пират, — начинайте свой рассказ. Кажется, вы действительно несколько обидели нашего кума Арблестера, но что из этого? Ухаживайте за ним, укажите ему способ разбогатеть, и я бьюсь об заклад, что он простит вас». До сих пор Дик говорил на удачу, но теперь, под наблюдением трех пар глаз, необходимо было придумать и рассказать необыкновенную историю и, если возможно, получить обратно такое важное для него кольцо. Прежде всего, надо выиграть время. Чем дольше они здесь пробудут, тем больше выпьют и тем легче будет убежать. Дик не умел сочинять, и то, что он рассказал, очень напоминало историю Али-Бабы. Только Восток был заменен Шорби и Тенстолским лесом, а количество сокровищ пещеры было скорее преувеличено, чем преуменьшено. Как известно читателю, это превосходная история, и в ней только один недостаток – в ней нет ни капли правды. Но три простодушных моряка слышали ее в первый раз. Глаза у них вылезли на лоб от удивления, рты их раскрылись, точно у трески на прилавке рыботорговца. Очень скоро пришлось заказать вторую порцию горячего эля, а пока Дик искусно сплетал нити приключений, за ней последовала и третья. Вот в каком положении находились присутствующие, когда история приближалась к концу. Арблестер, на три четверти пьяный и на одну четверть сонный, беспомощно откинулся на спинку стула. Даже Том увлекся рассказом, и его бдительность значительно ослабла. А Дик тем временем успел высвободить свою правую руку из веревок и был готов попытать счастье. «Итак, — сказал пират, — ты один из них?» «Меня заставили, — ответил Дик, — против моей воли. Но если бы мне удалось достать мешок другой золота на свою долю, я был бы дураком, оставаясь в грязной пещере, подвергая себя опасности, как простой солдат. Вот нас здесь четверо. Отлично. Пойдем завтра в лес перед восходом солнца. Если бы мы достали осла, было бы еще лучше. Но так как осла достать нельзя, придется все тащить на своих четырех спинах. Спины у нас сильные, однако на обратном пути мы будем шататься под тяжестью сокровищ». Пиррет облизнулся. «А ну, друг, скажи, это волшебное слово, от которого откроется пещера?» — попросил он. «Никто не знает этого слова, кроме трех начальников», — ответил Дик. «Но на ваше великое счастье, как раз сегодня вечером мне сообщили слова заклинания, которыми открывают пещеру. Это большая удача, ибо мой начальник обычно никому не доверяет свои тайны». «Заклинание!» — вскричал Арблестер, просыпаясь и косясь на Дика одним глазом. «Чур меня! Никаких заклинаний! Я хороший христианин! Спроси моего матроса Тома, если не веришь!» «Да ведь это белая магия», — сказал Дик. «Она ничего общего не имеет с дьяволом. Она связана с таинственными свойствами чисел, трав и планет». Сказал Пирит, — «ведь это только белая магия, кум. Тут нет греха, уверяю тебя. Но продолжай, добрый юноша. Что же это за заклинание?» «Я сейчас вам скажу», — ответил Дик. «При вас кольцо, которое вы сняли с моего пальца». «Прекрасно. Теперь вытяните руку и держите кольцо кончиками пальцев прямо перед собой, чтобы на него падал свет от углей. Вот так. Сейчас вы услышите слова заклинания». Быстро оглянувшись, Дик увидел, что между ним и дверью нет ни души. Он мысленно прочел молитву. Потом, протянув руку, он схватил кольцо, поднял стол и опрокинул его прямо на матроса Тома. Бедняга, крича, барахтался под обломками. И прежде чем Арблестер успел заподозрить что-либо неладное, а Пират собраться с мыслями, Дик кинулся к двери и исчез в лунной ночи.